Сквозь лапы елей розовело рассветное небо. Даже в самый ярый полдень солнце не поднималось выше лесного гребня. Алексей вдохнул чистоту леса и утра. Пришел его солнцеворот. Возвращение его солнца, его любви и сил. Исцеленный, вычищенный, святой, он пил этот синий воздух и благодать снегов и свет, тающий в небе звезды. Убеленный снегами мир сиял новизной. Огромное алое солнце проливалось в зеленую хвойную чащу. Он обтерся хрустящим снегом, чтобы хоть немного пригасить в себе кипение и сжигающий изнутри огонь. Прихватил увесистый снежок и вновь нырнул в баньку. Сморенные счастьем, они проспали до первых ясных звезд. Звезды-то какие! Не наглядеться, шептала Сашка. Помнишь, нас в школе учили, что жизнь есть способ существования белковых тел и никакой тайны. Посмотри, они ведь тоже живые. Но если жизнь — одна из фаз остывания материи, что-то вроде плесени, тогда этой плесени все позволено. А знаешь, вон та звезда спасла мне жизнь. Полярная? Да. Мы 4 ночи по ней из окружения выходили. И только молили, чтобы за тучами не скрылась. Когда война, мир сужается. Уже мало что чувствуешь, хотя и видишь больше. А тут смотришь в небо, на вечный свет, и страх куда-то уходит. И понимаешь, что жизнь твоя не может просто так оборваться. Ну, тело, конечно, может миной разорвать или снайпер насквозь продырявить, и даже память может отшибить. Но есть что-то тайное, глубокое. Оно останется.